Споют мне песню про любовь, песню про любовь. А твой нежный поцелуй сохраню в душе и унесу с собой, унесу с собой. Это только кажется, мы с тобой всегда такие разные, такие разные. Пришла не вовремя, я на нашей встрече не опаздывал, не опаздывал. Приколись, улыбнись, посмотри мне в глаза. Приколись, оторвись, не включай тормоза. Приколись, догонись, и утихнет гроза. Если дашь ответ, любишь или нет. Позднее свидание, только отпускать тебя не хочется, мне не хочется. Сцена расставания, поцелуй последний на сегодня, на сегодня. Я свои признания произнес, да так, что стены слышали, все стены слышали. А в момент прощания удаляешься походкой быстрою, походкой быстрою. Приколись, улыбнись, посмотри мне в глаза. Приколись, оторвись, не включай тормоза. Приколись, догонись, и утихнет гроза. Если дашь ответ, любишь или нет. Приколись, улыбнись, посмотри мне в глаза. Приколись, оторвись, не включай тормоза. Смотри мне в глаза, приколись, оторвись, не включай тормоза. Приколись, догонись, и утихнет гроза. Если дашь ответ, любишь или нет? Любишь или нет? Мне в глаза.